но я никого не хотел обидеть. Что же касается сына пустыни, то позвольте заметить, что я наполовину испанец, вот почему я улыбаюсь. Поларду ничего не удалось из него вытянуть. У египтянина был готов ответ на любой вопрос. Поллард как будто сражался с опытным фехтовальщиком. Через несколько минут он был вынужден ретироваться. Он пожалел о том, что сразу не поехал в Хампстед к Шуману. Все равно сторожа допросить не удалось, так его не казалось на месте. На обратном пути, сидя в метро, Поллард мучился над книгой Джудит Адамс. Как связана старая ханжа с убийством? И причем здесь служащий Бернарда Шумана? Относительно самого Шумана он никаких подозрений не питал. Старший инспектор Мастерс говорил о нем очень мало, хотя и послал в Каир запрос. Сержант подозревал, что Шуман окажется мошенником самого мелкого пошиба. По мнению Полларда, для того, чтобы совершить настоящее преступление, старому ученому не достает ни смелости, ни злобы. Когда он добрался до дома на краю Хампстед-Хит, тени уже удлинялись. Поллард был настолько поглощен расследованием, что совершенно забыл обо всем остальном. Уже у самого дома он сообразил, что вид у него довольно странный. Из одного кармана торчит подарочная фляга с элем, из другого — книга. Наверное, он похож на Омара Хайяма. Поллард подошел к дому из серого камня и постучал. Ему показалось, что стало ужасно сыро, наверное, от того, что вокруг столько деревьев. Дверь открыл сам Бернард Шуман. «Ах, да!» — воскликнул хозяин, когда Поллард представился и цепким взглядом оглядел его. От Шумана не ускользнули ни фляга, ни книга. Его бледно-голубые глаза оказались выцветшими. Поллард снова подметил контраст между тонкими руками старика и его седыми, жесткими, как щетка, волосами. «Сегодня я сам встречаю гостей», — пояснил Шуман. И у экономки, и у горничной выходной. Прошу в гостиную, — со старомодной вежливостью добавил он, слегка изогнув губы в улыбке. В доме было очень тихо и почти так же душно, как в квартире Хэя. После полуденное солнце угасало. Поллард то и дело ударялся об углы. На глаза ему попались искусственные цветы, а потом стойка для зонтиков. Шуман шел впереди, его жесткие тапочки скрипели. «Моя нора!» — пояснил он, открывая дверь направо. Они оказались в тесном кабинете, уставленном старомодной мебелью. В углу стоял саркофаг. Рядом на треноге Поллард увидел медный горшок. Хозяин указал ему на стул у камина, в котором, несмотря на теплый день, горел огонь. — Итак, сержант, — начал Шуман, слегка хмурясь, — из газет я узнал, что вы нашли Питера Фергюсона при необычных обстоятельствах. Однако подробности почти не сообщается. Позвольте спросить, его отравили? — Боюсь, что так, сэр. — Очень жаль. Шуман покосился на огонь. Он не был похож на больного, если не считать домашних тапочек. Очень был способный малый, хотя иногда с ним трудно было найти общий язык. Вы догадываетесь, кто мог? — Полиция идет по следу, сэр. — Вот как? Можно спросить, почему? — В настоящее время, сэр, я предпочел бы не обсуждать дело. Сделанным безразличием, в то же время несколько зловеще ответил Поллард, как учил его Мастерс. Ему стало немного жаль старого хрыча. Судя по виду, Шуман едва ли способен поднять что-либо тяжелое. Египтолог не сводил с сержанта пристального взгляда. «Я хотел бы, — продолжил тот, — задать вам несколько вопросов. Что вы делали позавчера? Тот день, когда был убит Хай. Что делал? Не понимаю, зачем это вам? Поллард и сам ничего не понимал. Но он получил приказ, а приказы не обсуждаются. Будьте добры, сообщите мне о ваших передвижениях, всех передвижениях, с утра до 11 вечера. Шуман прикрыл глаза рукой. Дайте-ка вспомнить. О, как все просто! От волнения я совсем позабыл. Я принимал близких друзей. Лорда и леди Тарнли. Неужели историка Тарнли? Поллард встрепенулся, узнав, что свидетель может быть такой известный и почтенный человек. — Да, — ответил Шуман, явно удивленный осведомленностью сержанта. — Как вам, может быть, известно, они живут в Дареме и не часто выбираются в Лондон. Я заехал за ними в отель «Олмонс» в 10 утра.